16. Поездка в город летом 2035-го. «Второй! Второй! Первый на проводе, ответьте!» Полковник позвонил поздно ночью. Он был нетрезв. Объяснил, что поминает человека по кличке Ракета, которого убили сегодня утром. Ракета всегда помогал полковнику в каком-то деле. В каком именно, он не сказал. Сказал, что Ракета все делал быстро, точно. Потому и такая кличка. Но сегодня утром Ракету застрелили, расчленили, бросили в городскую канализацию, и тело его съели донские крокодилы. Осталась только голова, по ней опознали. Голову нашли мальчишки, охотники на этих самых крокодилов. «Надеюсь, что умер, не мучаясь. Жил быстро, умер быстро. Умнейший был человек. Мой друг с детства. Господь забирает лучших без очереди, но по плану». Полковник был настроен философски. Вздохнул. «Видно, есть такой план. Витя, у меня к тебе просьба. Надо съездить со мною в город. Я никогда не вмешивал тебя в свои дела, но сегодня у меня нет выхода. Раньше мне в городских делах помогала Ракета, но сегодня помочь некому. Просто надо будет посидеть в машине, пока меня не будет. Это примерно час. Иначе ее угонят. Такие, увы, нравы в городе». «Ну, Вань, ты же знаешь, я не могу тебе отказать», — ответил Петров. — «Знаю, Витя, потому и прошу». Лида сказала, что хотя ее мужа и нельзя назвать умнейшим, и вряд ли у Бога есть какие-то планы на его счет, но в поездке все равно надо быть осторожным. Планы Господа могут измениться. «Полковник просил просто посидеть в автомобиле. Что тут такого? Зачем паниковать?» Виктор Сергеевич не хотел ехать в город, но и отказать не мог. В городе Петров не был 10 лет, поэтому отнесся к поездке с опаской. Он боялся не мин, он боялся не узнать город детства, боялся произошедших изменений. В путь отправились рано утром. Полковник заехал за Виктором Сергеевичем на огромном пикапе. Вероятно, когда-то пикап был «Тойотой», но со временем в машине появились детали других авто. «Чоппер, как говорит о машине Максим, а я называю ее «Царь-мобиль».» Полковник гордился своим авто. «Хром где только можно. Стальной корпус, пуленепробиваемые стекла и колеса. Вот поэтому ее нельзя оставлять без присмотра ни на секунду». «Так почему не поехать на какой-нибудь неприметной машине?» — спросил Виктор Сергеевич. «Понимаешь, Витя, в городе у меня имидж человека на крутой тачке. Такой человек немного не в себе, поэтому его боятся, с ним лучше не связываться». «Окей. А я буду пассажиром того, кто на крутой тачке?» «Выходит, что так». Иван Иванович сказал, что сначала лучше ехать по берегу, мол, там мин вообще никогда не было. Затем надо взять вправо, подняться на бывшую трассу. Там мины должны быть, но с большой долей вероятности на них уже кто-нибудь подорвался. Полковник был прав, и финальный участок пути напоминал поездку по автомобильному кладбищу. «Тут есть один опасный участок. Разбитые машины образуют узкую сходящуюся дорожку. Это засада местных пацанов. На эту дорожку лучше не попадать, особенно на такой красивой машине. Накинут сетку, потом подгонят кран, поднимут, отвезут к реке и бросят в воду. И никакие пуленепробиваемые стекла не помогут, сам откроешь. Тут есть развилка, и надо ее не пропустить. Сейчас мы остановимся и поищем ее». Полковник остановил машину и вышел. «Тут чья-то рука должна быть. Я ее как указатель поставил». «Что за рука? — вздрогнул Виктор Сергеевич. Полковник рассмеялся. «Манекенова рука! А ты подумал, что человеческая?» «Я бы не удивился». То, что город уже близко, Виктор Сергеевич понял по количеству мусора. Мусор был и совсем свежим, пищевые отходы. Были и древние залежи, в основном пластик. Пластик горел, и в дыму город был не виден, только угадывался. «Мне говорили, что дым от горящего мусора выполняет защитную функцию. Во-первых, маскировочную, не виден город. Во-вторых, это отравляющий газ. На заднем сиденье я положил противогазы. Подай, Витя!» — попросил полковник. «Будем надеяться, что резина на противогазах не высохла». Резина не высохла. Но ехать в противогазе было неудобно. Вдох требовал значительных усилий, а выдох превращал окошки противогаза в матовые стекла. Минут через 20 полковник сказал, что город уже совсем рядом, скоро будет мост через реку, а за ним начнутся жилые кварталы. «Не узнаю ничего. Печально». Виктор Сергеевич удивленно рассматривал появляющийся в клубах дыма город. «Честно говоря, не понимаю, что в этом такого. Ну, не узнаешь свой город, и что? От моего города вообще ничего не осталось. Только глубокий карьер с водой». Недоумевал полковник. «Говорят, что именно там появились первые крокодилы. В моем городе. Ты же знаешь про крокодилов, про острова и про горы?» «Знаю», — ответил Петров. «Считай, знаешь все. Это главные перемены в городской жизни. Остальное пустяки. Много плюсов. Люди стали лучше одеваться, не боятся, что их разденут на улице. Мода на мешковину прошла. Помнишь, в конце 20-х люди боялись чем-то выделиться? Все в сером и в черном». «Помню. Ну вот. Сейчас появились желтый и красный. Даже клетка встречается. Конечно, перемены разнонаправленные», — успокаивал Виктора Сергеевича полковник. «Но главное, что есть движение, нет застоя. При этом перемены неожиданные, непредсказуемые. Это же хорошо». «Как понять, что значит разнонаправленные?» — спросил Петров. «Некоторым нравятся, некоторым нет. Например, нет многоэтажек. Это бросается в глаза. Домов выше 4, максимум 5 этажей теперь нет. Хорошо это или плохо?» «Не знаю». «У тебя был высокий дом?» 4 этажа. «Четырехэтажки и пятиэтажки почти все сохранились. Наверное, найдешь свою. Все, что выше, не стали восстанавливать. Развалины сделали горами. Разобрали на детали и засыпали землей. Получились горы, точнее, холмы. Кстати, не мы придумали. Немецкая послевоенная технология. Но это же здорово! Кто мог подумать, что у нас будет столько холмов?» «Боюсь, не привыкну я к этим холмам». «Ну, я тоже не сразу привык. Но все же это скорее плюс. Безусловный минус — это так называемая открытая канализация. На трубы не хватает пока денег. Поэтому отходы текут по каналам. Издержки, запах, но быстро привыкаешь. Зато город стал похож на Венецию, а это плюс. Сейчас время неожиданных решений. Горы, каньоны, овцы, бегущие по минным полям. Даже те же лишние органы у человека, ведь это свежо и оригинально». Впечатлений было так много, Виктор Сергеевич решил описать их в дневнике. «Оказалось, что мосты через Дон еще не восстановлены. Один должен скоро открыться, если судить по рекламным плакатам, развешанным по всему городу. До открытия моста осталась неделя. Зато работают паромы. Их очень много, кажется, около 10. Все называются «ласточками». «Ласточка-1», «Ласточка-2». Вместимость парома — 10 автомобилей. За переезд просят десяток яиц или буханку хлеба. или 10 килограммов риса, или 3 лампочки накаливания. Если их нет, то автомобилисты торгуются с контролерами. Мы расплатились кроликами, которых нам дали животноводы. Кроликов на этом рынке много. Они эквивалентны десятку яиц. Полковник взял с собой 30 кроличьих тушек, мол, пригодятся. Так и получилось. Все говорят, что скоро снова появятся деньги, но они не будут называться рублями. Так говорят, по крайней мере. У паромов очень много женщин легкого поведения. Считается, что берег – самое безопасное с точки зрения гигиены место. Всегда можно искупаться после полового акта. Но я бы не полез в такую воду. Женщины берут недорого. Одну лампочку накаливания или ее эквивалент. Наверное, поэтому половой акт здесь называется «вставить лампочку». Пешеходы перебираются через реку вплавь. Выделена специальная зона, состоящая из 50 дорожек, типа дорожек в бассейне. Дорожки располагаются каждая на расстоянии метра. 10-сантиметровые канаты соединяют берега и разграничивают дорожки. Переправляющиеся могут плыть только по своим дорожкам, иначе застрелят. Люди здесь жестокие. Мужчины форсируют реку со смехом и шутками, чередуя плавание с отдыхом, держась за канат во время перерыва. Ручную кладь привязывают к голове. Грузы потяжелее закрепляют на плотах из автомобильных камер, заклеенных во множестве мест. Переправа не прекращается ни днем, ни ночью. Ночью путники включают фонарики, и это создает праздничное настроение. Кажется, будто ночь накануне Ивана Купалы. Женщины и старики перебираются на автомобильных камерах, держась руками за канаты, помогая себе маленькими веслами. Пусть не быстро, зато надежно. Надежнее, чем без камеры. Бывают комические моменты. Мальчишки могут сорвать женщин шляпки. В них дамы прячут деньги, доллары, евро. Время от времени раздаются женские крики, то громкие, то едва слышные. «Помогите, тону!» Значит, лопнула шина или перевернулся плот. Или закончились силы. Иногда подростки тайком привязывают к ногам женщин гири. Одно время такое развлечение было модным. Они подныривали и привязывали к ногам плывущих гири. Как правило, никто никому не помогает, и человек тонет. Женская смертность на переправе втрое превышает мужскую. Если через реку плывет вся семья, то первым выдвигается мужчина. Время от времени он стреляет из револьвера, чтобы разогнать мальчишек, которых периодически настигает случайная пуля. Как правило, на переправе всегда можно увидеть несколько трупов. В середине октября самодеятельная навигация заканчивается, и форсировать Дон можно только на пароме. Больше всего поражают воображение появившиеся в городе горы, точнее, холмы. Это засыпанные землей разрушенные дома. Грунт рыли около самого здания, потому рядом образовывались каньоны, которые в дождь заполняются водой. Из-за этого местные дети занимаются плаванием. На этот счет много рекламных плакатов, типа «В плавании наша сила». В некоторых каньонах плавают утки. Впрочем, их никто не ест, поскольку их мясо по консистенции похоже на пластик. В некоторых каньонах можно встретить крокодилов, они съедобны. Первые рептилии попали в каньоны из зоопарка, в воду их сбросили мальчишки. Почти все крокодилы передохли в первые же заморозки. Однако часть приспособилась. Рептилии стали меньше, не более 2 метров, и морозоустойчивее. Иметь дома крокодила на цепи – хороший тон. Кстати, породу назвали донской. А вот еще забыл. Сегодня самые густонаселенные места в городе – прибрежные районы. Можно сказать, что город спустился к реке. У реки чище, запах не такой удушающий. Можно обойтись без открытой канализации, сбрасывать отходы сразу в реку. Полковник остановился на местной автостоянке. «Здесь спокойнее, но на местную охрану рассчитывать нельзя. Помогать не будут. Хотя я дал им несколько кроликов. Если кто-то сможет все-таки открыть дверь моего царь-мобиля, стреляй. Но это крайний случай. Окна пули непробиваемые, а машина закрывается изнутри на щеколду. Оказалось, что это самый надежный способ. Вот тебе револьвер, и ни в коем случае не выходи из машины. Убирать трупы, помогать раненым — задача охраны. Не скучай, скоро вернусь. Вечером поищем твой дом. Вот, возьми. Полковник достал из бардачка наушники. Включай музыку и не обращай ни на кого внимания. Представь, что смотришь фильм. За окном почти наверняка будет кино. Закройся, смотри кино и слушай музыку. И не забывай, окна им не пробить, тебе тоже. Более того, твой выстрел может срикошетить в тебя. Едва полковник ушел, рядом с машиной появились молодые люди. Один лет 30 и два подростка лет 15. Они вплотную подошли к автомобилю и уставились на Виктора Сергеевича. Что они говорили, Виктор Сергеевич не слышал. В наушниках звучала песня «Ватерлоо» группы «Абба». Один из подростков достал револьвер и прицелился Виктору Сергеевичу в голову. Он что-то говорил другим молодым людям, показывая пальцами себе в глаз, а потом на Виктора Сергеевича. Все смеялись. Петров помнил, что окна в царь-мобиле пули непробиваемые. Но когда тебе целятся в голову с 50 сантиметров, что делать? Молиться? Ты веришь, что пуля не пробьет стекло, но именно веришь, а не знаешь точно. Виктор Сергеевич закрыл глаза и начал молиться. «Господи, спаси!» Выстрела он не услышал, но, открыв глаза, увидел, что стрелявший подросток ногтем ковыряет пуленепробиваемое стекло. Помогла молитва или пуленепробиваемое стекло? Есть о чем подумать. Полковник вернулся часа через два. За это время молодой человек в красных брюках дважды помочился на царь-машину и еще один раз выстрелил Виктора Сергеевича. О том, что приближается полковник, Виктор Сергеевич догадался за несколько мгновений до того, как его увидел. Молодых людей как ветром сдуло, а один из них схватился за ногу. Виктор увидел, что из ноги потекла кровь. «Трудный был день, но я сделал это!» Полковник вынул из сумки револьвер и спрятал его в бардачок. «А ты говоришь, суд?» «Я сам суд и палач. Но обрати внимание, не я первым начал эту войну. Закрываемся и покидаем эти благословенные места. Они меня ранили в руку. Не страшно. Левая и на вылет». Виктор Сергеевич не понял, о чем идет речь, но догадался, что надо уезжать. До смуты Виктор Сергеевич жил далеко от реки. Теперь рядом с домом Петровых появилась искусственная канализационная река. Поэтому некоторые квартиры были заняты. Все-таки лучше жить с канализацией, пусть и такой. Пусть запахом. Новые жильцы установили на двери подъезда стальную решетку с навесным замком. «Не проблема». Полковник выстрелил в замок. Света в подъезде не было. Поднимаясь на четвертый этаж, Виктор Сергеевич гадал, что же осталось от прежней жизни. Квартира выглядела лучше, чем он представлял, как будто перед ремонтом. Когда мебель уже вынесли, частично сняли обои и разбили по неосторожности унитаз, люстру и окно. Однако к основной части работ мастера еще не приступили. Судя по всему, в квартире побывали подростки. Двое оставили на стенах свои автографы. Видимо, кто-то здесь ночевал. На полу валялись матрас, рваное одеяло, пустые бутылки и шахматы. Виктор Сергеевич подошел к окну. Когда-то в окно был виден ювелирный магазин. Теперь внимание привлекал канал. Он был завален разбитой мебелью, пластиковыми стульями и полиэтиленовыми пакетами. Вся эта красота, плюс дохлый крокодил, медленно текла в сторону Дона. «Хорошо, что мы живем в деревне». Виктор Сергеевич не заметил, как полковник подошел к нему. У нас есть кролики и помидоры. Ладно, хватит грустить, Витя. Домой надо вернуться засветло. В Маргаритовку ехали молча. На берег залива вывернули около 9. «Ну, теперь можно расслабиться», — сказал полковник и включил ватерлоо на полную громкость. «Знаешь, о чем песня?» «Нет». «О полной и безоговорочной капитуляции женщины. Вот как». «Ваня, а зачем мы ездили в город, если это не секрет?» — спросил Виктор Сергеевич. Полковник долго молчал, наконец ответил. «Да, Витя, сегодня я убил человека. Без суда и следствия. Но сначала он убил ракету. Ракета, знаешь, каким был гостеприимным человеком?»